Кроме обхода, у меня была непредусмотренная встреча с лазутчиком. Ганнибал прошел в угол шатра и сел на ложе, застланное грубым холстом. «Против нас, — продолжал он, — объединились две консульские армии. Одной из них командует наш старый знакомый Сципион. Тицин охладил его пыл, и он теперь выжидает, надеясь, что галлы перейдут на сторону Рима. Представляю вам другого консула — Тиберий Семпроний Лонг. После объявления нам войны Сенат поручил ему Сицилию и Африку. Говоря на нашем языке, это означает, что ему было поручено переправить войско в Сицилию на кораблях и оттуда в Африку для осады Карт-Хадашт. Он уже мнил себя победителем, как вдруг, какая неожиданность, стало известно, что мы двигаемся в Галлию. Станем на место Семпрония и попытаемся представить его реакцию на отмену сенатом экспедиции в Африку. «Разочарование», — подсказал Магон. «Ярость», — добавил Махарбал. «Это верно», — согласился полководец. «Но не будем забывать, что в Риме два консула. Семпроний был в обиде не только на меня. Я сорвал его поход в Африку, но и на своего коллегу. Семпроний рвется в бой, упряжка консулов тащит римскую колесницу в разные стороны. Нам остается только выкопать яму на ее пути». «Это мы сумеем», — сказал Магон. «Укажи только, где?» Об этом я подумал. Долина спускается к речке Требии, за которой римский лагерь. Она перерезана ручьем, текущим почти параллельно реке. Ручей зарос высоким камышом. Магон, возьми с собой 1000 всадников и столько же пехотинцев, и после полуночи спрячь их в камышах. Прикажи воинам положить блестящие оружие и шлемы на землю. — Слушаюсь, — сказал Магон. — Тирн, тебе придется переправиться через Требию и подойти к самому римскому лагерю. Вымани римского медведя из берлоги. — Постараюсь, — сказал балиарец. — Махарбал, займи с остальной конницей позицию по ту сторону ручья. Как покажутся римляне, обратись в бегство. — Понял, — сказал Махарбал. — Остальное я возьму на себя. — Успеха вам, друзья, — произнес Ганнибал, закрывая военный совет. Требия. Римский легионер не красноречив. Спроси его, где он сражался, за что получил бронзовую фалеру, где был ранен, он промычит в ответ что-то невразумительное. Фалера — знак воинской награды в римской армии, бронзовый, серебряный или золотой кружок. Но попроси рассказать, какая еда ему по душе, и ты его не узнаешь. У него появится и дар слова, и воображение. Он вам так опишет гусиную печенку в молоке с медом, или маринованные маслины, или хрустящую корочку жареной свинины, что вы проглотите собственный язык. Что приносит воину каждый новый день? Брань центуриона, розги, раны, смерть. Одна лишь еда скрашивает полную изнурительного труда и опасностей солдатскую жизнь. И в это холодное утро, когда воины Тиберия Семпрония, зябко поеживаясь, выходили из палаток, они думали о завтраке. С тех пор, как они прибыли в эту суровую и дикую страну из солнечной Сицилии, их неизменной пищей стала бобовая похлебка. Сколько было шуток по этому поводу. «Повар-муммий хочет нас заживо похоронить», — смеялись легионеры. «Ведь в дни поминовения умерших предков на могилы приносят бобы».